Джеймс Джойс, «Улисс». Страница 176, кассета номер 7, вторая сторона. Мэгги налила густого желтого супа из котелка ей в тарелку. Кейти, сидевшая напротив Буди, спокойно сказала, на кончике пальца поднося ко рту хлебные крошки: «Хорошо, что хоть это есть». «А где Дилли?» «Пошла отца встречать», — ответила Мэгги. Кроша в суп большие кусочки хлеба, Буди добавила: «Отца нашего и жене на небеси». Наливая суп Кейти в тарелку, Мэгги воскликнула: «Буди, ну как не стыдно! Кораблик, скомканный листок, илия грядет, легко покачиваясь, плыл вниз по лиффе, под окружным мостом, проскакивая стремнины, там, где вода бурлила вокруг устоев, держа на восток, мимо судов и якорных цепей, между старым доком таможни и набережной короля Георга». Блондинка у Торнтона устилала дно плетеной корзинки хрустящей гофрированной бумагой. Буян Бойлан передал ей бутылку, завернутую в розовую бумажную салфетку, и небольшой флакон. «Первым делом вот это», — сказал он. «Да, сэр», — ответила блондинка, — «а фрукты сверху». «Отлично, это будет победный мяч», — сказал Буян Бойлан. Красиво и бережно она уложила пузатые груши попарно, хвостиками в разные стороны, и между ними спелые, рдеющие стыдом персики. Буян Бойлан в новых рыжих штиблетах прохаживался по магазину, напитанному запахами плодов, трогал фрукты, сочные, молодые, морщинистые, пухлые красные помидоры, подносил к носу, нюхал «H-E-L-Y-S». Цепочка в белых цилиндрах устало проследовали перед ним мимо Тенджер-Лейн, влачась к цели. Внезапно он отвернулся от короба с земляникой, вытащил из кармашка золотые часы и поглядел на них, отставив руку во всю длину цепочки. «А вы их можете отправить трамваем прямо сейчас?» Темноспинная фигура в пассаже «Мерчантс Арч» перебирала книги на лотке уличного торговца. «Конечно, сэр, это в городе?» «О да», — отвечал Буян Бойлан, — «в 10 минутах езды». Блондинка подала карточку и карандаш. «Вы не напишите адрес, сэр?» Буян Бойлан за конторкой написал адрес и вернул ей карточку. «Только пошлите сразу, договорились?» — сказал он. «Это для больного». «Да, сэр, я сделаю, сэр». Буян Бойлан весело позвякал деньгами в кармане брюк. «И насколько вы меня разорили?» — вопросил он. Тонкие пальчики блондинки пересчитали фрукты. Буян Бойлан заглянул ей за вырез блузки. «Юная птичка». Он взял красную гвоздику из высокого бокала. «Идет мне?» — спросил он фотовато. Блондинка взглянула искоса на него, выпрямилась с независимым видом на его галстук, слегка съехавший на бок, зардевшись. «Да, сэр», — сказала она. Наклонившись, она снова пересчитала пузатые груши и зардевшиеся персики. Буян Бойлан заглянул ей за блузку еще более благосклонно, зажав в смеющихся зубах стебель с красным цветком. «Я скажу пару слов по вашему телефону, мисси», — спросил он развязно. «Ма», — сказал Альмедано Артифони, — «но», — по-итальянски. Через плечо Стивена он рассеянно взирал на шишковатый череп Голдсмита. Медленно проехали два вагона с туристами. Женщины сидели впереди, ухватившись за поручни, бледнолицые. Руки мужчин без стеснения обвивали их щуплые талии. Они смотрели со стороны Тринити на глухой, весь в колоннах, портал ирландского банка, где гур-гур-гулили голуби. «У меня тоже были такие мысли, когда я был молод, как вы. Я был тогда убежден, что мир — это животное. Каюсь. Однако ваш голос, он бы мог быть источником дохода, смотрите. А вместо этого вы жертвуете собой. Это жертва обдуманная», — сказал Стивен, улыбаясь и медленно легонько покачивая взятой за середину ясеневой тросточкой. «Будем надеяться», — дружелюбно произнесло круглое и усатое лицо. «Однако послушайте меня, поразмыслите». Под суровой каменной дланью Граттана, велящей остановиться, трамвай из Инчикора высадил кучную ватагу солдат из оркестра шотландского горного полка. «Поразмыслю», — отвечал Стивен, глядя вниз на обширную штанину. «Но только серьезно, а?» — говорил Альмедано Артифони. Его тяжелая рука крепко сжала руку Стивена. Взгляд человека. Одно мгновение взгляд всматривался пытливо и тут же быстро перешел на подходивший трамвай из Долки. «Вот он», — торопливо и дружески сказал Альмедано Артифони. «Заходите ко мне и подумайте. Прощайте, мой дорогой». «До свидания, маэстро», — отозвался Стивен, высвободившийся рукою, приподнимая шляпу. «И спасибо». «За что?» — спросил Альмедано Артифони. «Вы не сердитесь? Всего наилучшего». Альмедано Артифони, подняв как сигнал свернутые в трубку ноты, в своих обширных штанах устремился вслед за трамваем из Долки. Тщетно стремился он, подавая тщетно сигналы среди толчии голоногих горцев, протаскивавших музыкальные принадлежности через ворота Тринити. Мисс Дан засунула подальше в стол женщину в белом, взятую из библиотеки на Кейпл-стрит, и заправила в свою машинку цветастый лист почтовой бумаги. Слишком тут много всего таинственного. Любит он эту Мэрион или нет? Лучше поменять, да взять что-нибудь Мэри Сесил Хей. Диск скользнул вниз по желобку, немного покачался, затих и показал им в окошечке 6. Мисс Дан отстучала по клавишам 16 июня 1904. Пять фигур в белых цилиндрах с рекламными щитами прозмеились между углом Мони Пенни и постаментом, где не было статуи Вулфа Тона, повернулись, показав H-E-L-Y-S, и проследовали назад, откуда пришли. Потом она уставилась на большую афишу с изображением Марии Кендалл, очаровательной субредки, бездумно откинувшись и черкая в блокноте цифры 16 и заглавные S, горчичные волосы и размалеванные щеки. Что тут симпатичного? Юбчонка с ладони ту еще задирает. Интересно, а он придет сегодня на музыку? Уговорить бы эту портниху, чтобы сделала плиссированную юбку, как у Сьюзен Негл. Вид до того шикарный. Шанон и все тузы из яхт-клуба от нее глаз не могли оторвать. Дай бог повезет, он тут меня не продержит до 7. Телефон резко зазвонил у нее под ухом. Алло? Да, сэр. Нет, сэр. Да, сэр. Я позвоню им после 5. Только эти 2, сэр, в Белфаст и в Ливерпуль. Хорошо, сэр. Значит, я могу уходить после 6, если вы не вернетесь. В 7:15, да, сэр. 27,6. Я скажу ему. Да, 1 фунт 7,6. Она нацарапала на конверте 3 цифры. Мистер Бойлан, минутку. Этот господин из спорта заходил, искал вас. Да, мистер Ленахан. Он сказал, что будет в 4 в Орманде. Нет, сэр. Да, сэр, я позвоню им после 5. Два розовых лица выступили в мерцании слабого огонька. «Кто это?» — спросил Нэт Лэмберт. «Это Кротти, что ли?» «Рингабелла и Кроссхейвен», — отозвался голос человека, нащупывающего ногой ступеньки. «А, это вы, Джек, здравствуйте», — сказал Нэт Лэмберт, приветственно поднимая гибкую рейку к мерцающим сводам. «Идите сюда, учтите, что там ступеньки». Спичка в поднятой руке священника изошла длинным гибким язычком пламени и была брошена. Ее последняя искорка умерла у их ног, и затхлый воздух сомкнулся вокруг них. «Как интересно!» — произнес отточенный выговор во мраке. «Да, сэр!» — подхватил живостью Нэт Лэмберт. «Мы с вами стоим в той самой исторической палате аббатства Святой Марии, где на совете шелковый Томас объявил о начале мятежа в 1534 году. Это ведь самое историческое место во всем Дублине. О Медденберг собирается в скорости о нем что-нибудь написать. В Даунии тут помещался старый ирландский банк, и самый первый еврейский храм тоже тут был, пока они не построили свою синагогу на Аделаид-Роуд. Джек, вы ведь тут раньше никогда не были? Нет, не случалось. Он въезжал через Деймвок, произнес отточенный выговор. Если мне память не изменяет, замок Килдеров был в Томас-Корт. Это верно, сказал Нэт Лэмберт. Совершенно верно, сэр. «Если вы будете столь добры, — произнес священник, — то, возможно, в следующий раз вы мне позволите...» «Ну, конечно, — сказал Нэт Лэмберт, — приносите фотоаппарат, когда вам угодно. Я распоряжусь, чтобы эти мешки убрали бы с окон. Вы можете снимать вот отсюда или отсюда». Он двигался в слабом мигающем свете, постукивая своей рейкой по грудам мешков с зерном и по удобным местам на полу. С вытянутого лица нависали над шахматной доской борода и пристальный взгляд». «Я глубоко признателен, мистер Лэмберт», — сказал священник. «Не буду более занимать вашего драгоценного времени. Всегда буду рад вам», — сказал Нэт Лэмберт. «Заходите, когда угодно, можно на следующей неделе. Вам видно?» «Да-да, всего доброго, мистер Лэмберт. Было приятно познакомиться». «Мне тоже очень приятно, сэр», — отвечал Нэт Лэмберт. Он проводил гостя к выходу и на дворе зашвырнул свою рейку между колонн. Вместе с Дже-Дже-О-Моллэм они вышли неторопливо на аббатство Марии, где ломовики нагружали на фургоны мешки с альгарробой и с пальмовой мукой. О'Коннор, Вексфорд. Он остановился прочесть визитную карточку, которую держал в руке. Преподобный Хью Кей Лав Ред Коффи. Адрес в настоящее время Сент-Майклс Солинс. Очень славный малый. Он мне сказал, что пишет книгу о Фитт-Джеральдах. В истории отлично подкован, ей-богу. Девушка старательно принялась снимать с юбки приставший к ней стебелек. «А я подумал, вы тут затеваете новый пороховой заговор», — сказал Дж-Дж О'Моллой. Нед Лэмберт щелкнул пальцами в воздухе. «Фу, черт!» — воскликнул он. «Я ж забыл ему рассказать про графа Килдерского после того, как тот поджег кафедральный собор в Кэшеле. Знаешь эту историю? Чертовски сожалею, что я это сделал». Так он сказал, но только готов поклясться, я думал, что архиепископ был там внутри. Хотя ему могло не понравиться. А? Нет, все равно расскажу ему. Это был великий граф Фитт-Джеральд Мор. Они все были горячие головы, эти Джеральдайны. Лошади, мимо которых он проходил, беспокойно подергивались в распущенные упряжи. Он шлепнул по чалопегому крупу, что вздрагивал совсем рядом с ним, и прикрикнул: «Но, балуй!» Потом обернулся к Дж-Дж О'Моллою и спросил: «Ну ладно, Джек, в чем дело? Что там стряслось? Ох, погодите минутку, держите-ка». Откинув далеко голову и разинув рот, он на мгновение застыл неподвижно, после чего громко чихнул. «Апчхи!» — произнес он, — «черт побери! Это пыль от мешков!» — вежливо заметил Дж-Дж О'Моллой. «Да нет!» — выдохнул Нед Лэмберт. «Это я подхватил холодная ночь поза... Вот дьявол!» «Ночь позавчера. И такие гуляли сквозняки...» Он приготовил носовой платок для уже подступающего. «Я был в Гласневине утром, бедный. Как его зовут? Ап-чхи! Вот сатана!» Том Рочфорд взял верхний диск из стопки, которую он прижимал к своему бордовому жилету. «Видите?» — спросил он. «Допустим, сейчас идет шестой номер. Кладу вот сюда, смотрите. Номер на сцене». У них на глазах он пустил диск в левую щель. Диск скользнул вниз по желобку, слегка покачался и затих, показывая им в окошечке шесть. Юристы былых времен, важные и надменные, отправляя дела закона, взирали, как Ричи Гулдинг прошел из податного управления в гражданский суд с папкой фирмы Гулдинг, Коллис и Уорд, и слышали, как от адмиралтейского отделения Королевского суда к суду апелляционному прошуршала пожилая особа женского пола с недоверчивой усмешкой, открывшей вставные зубы, в черной шелковой юбке, весьма пространной. «Видите», — повторил он, — «смотрите, последний, что я опустил, теперь там сверху прошедшие номера. Давление, принцип рычага, понятно?» Он показал им растущую стопку дисков на правой стороне. «Ловко придумано», — сказал Флинн, длинный нос сопя. «Значит, кто опоздал, может видеть, какой сейчас номер и какие уже прошли». «Видите?» — повторил Том Рочфорд. Он опустил диск для собственного удовольствия и наблюдал, как он скользит вниз, качается, затихает и показывает четыре. Номер на сцене. «Я его сейчас увижу в Орманде», — сказал Ленахан. «И я его прощупаю, чтоб путный номер даром не помер». «Давай», — одобрил Том Рочфорд. «Скажи ему, я уж тут сам стал буян, так не терпится». «Ну, я спать пошел», — сказал бесцеремонно Маккой. «Когда вы вдвоем заведетесь», — Флинн длинный нос склонился над рычагом, сопя. «А как вот это действует, Томми?» — спросил он. «Тру-ля-ля, голуби», — сказал Ленахан. «До скорой встречи». Он последовал за Маккоем на улицу через крохотный квадрат Крэмптон-Корта. «Он герой», — сказал он просто. «Я знаю», — отозвался Маккой. «Это вы про канаву». «Канаву?» — сказал Ленахан. «Да это было в люке». Они миновали мюзик-холл Дэна Лаури, где на афише им улыбалась размалеванной улыбкой Мария Кендалл, очаровательная субредка. Идя вниз по тротуару Сайкмор-стрит, мимо мюзик-холла «Эмпайр», Ленахан представлял Маккою, как было дело. Один из этих чертовых люков, прям как газовая труба, и какой-то бедолага застрял там, причем наполовину уже задохся от канализационных газов. Ну, Том Рочфорд тут же лезет вниз, в чем был при всем букмекерском параде, только обмотался канатом. И убей бог, он как-то ухитрился обмотать того бедолагу канатом, и обоих вытянули наружу. «Геройский поступок», — заключил он. У «Дельфина» они остановились и пропустили карету скорой помощи, галопом промчавшуюся на Джервис-стрит. «Вот сюда», — сказал он, сворачивая направо, — «заскочу к Лайному поглядеть начальные ставки на корону. Сколько там на ваших золотых с цепью?» Маккой устремил взгляд в темную контору Маркуса Терциуса Мозеса, потом на часы О'Нила. «Начало четвертого», — сказал он, — «а кто же Кей?» «О, Медден», — ответил Ленахан, — «и у кобылки все шансы». Оставшийся на Темпл-бар Маккой легонько столкнул носком банановую кожуру с дороги в канаву. «Кто-нибудь будет возвращаться в темноте под хмельком, не успеет оглянуться, сломает шею». Ворота в ограде резиденции распахнулись, открывая проезд к кавалькаде вице-короля. «Один к одному», — сказал Ленихан, вернувшись. «Я там натолкнулся на Бентама Лайонса. Он ставил на какую-то пропащую клячу, кто-то ему подсказал, у которой ни малейшего шанса. Нам вот сюда». Они поднялись по ступеням и прошли через пассаж Мерчантс-Арч. Темноспинная фигура перебирала книги на лотке уличного торговца. «А вот и он», — заметил Ленахан. «Интересно, что он покупает», — сказал Маккой, оглядываясь назад. «Леопольдо или история заблумшей души», — сказал Ленахан. «Он просто помешан на распродажах», — сказал Маккой. «На днях мы шли с ним по Лифи-стрит, и он купил книгу у какого-то старика за 2 шиллинга. Так в этой книге одни гравюры стоили вдвое. Там звезды, луна, кометы с хвостами. Что-то насчет астрономии». Ленахан рассмеялся. «Сейчас вот я вам одну историку про хвосты комет», — посулил он. «Выйдем-ка на солнышко». Они прошли по чугунному мосту и направились по набережной Веллингтона вдоль парапета. Юный Патрик Алоизиус Дигнам вышел из мясной лавки Мангана, бывший Ференбаха, неся 1,5 фунта свиных котлет. «Устраивали шикарный прием в Гленкри, в колонии для малолетних», — живостью начал Ленахан. «Знаете этот ежегодный банкет? По полной парадной форме присутствовали и лорд-мэр, тогда это был Вэл Дилан, и сэр Чарльз Камерон, Дэн Доусон говорил речь, а потом был концерт. Бартл Дарси пел, и Бен Доллар...» «Я знаю», — прервал его Маккой. «Моя дрожайшая пела там один раз». «В самом деле», — сказал Ленахан. Табличка «Сдаются квартиры без мебели» снова появилась на оконной раме номер 7 по Эклс-стрит. Он замолк на мгновение, но тут же разразился отрывистым смехом. «Да нет, дайте мне рассказать», — снова принялся он. «Делахант с Кэмден-стрит обеспечил весь стол, а ваш покорнейший был за главного виночерпия. Блум тоже там был со своей женой. Выпивки хоть залейся, портвейн, и херес, и кюрасо, и мы уже всему там воздали честь». Разгулялись на славу от жидкости к твердым телам, холодный филей навалом, паштеты. «Я знаю», — сказал Маккой, — «в тот год, когда моя дрожайшая там была». Ленхан с большим жаром обнял его под локоть. «Да нет, дайте мне рассказать», — повторил он. «После всей этой увеселительности мы еще устроили легкий полночный завтрак. И когда мы отчалили, то уж было времени 13-й час того утра, что после ночи. Домой возвращались в дивную зимнюю ночь через гору Фесберт. Блум и Брис Каллинан были на одной стороне кареты, а я с его женой на другой. Мы там принялись распевать квартеты, дуэты, взгляни, уж первый луч зари, а она изрядно нагрузилась тем делахантовым портвейном. И каждый раз, как эту чертову колымагу тряхнет, она валится прямо на меня. Недурная забава. У ней роскошная парочка, дай ей бог, вот такие». Округлив ладони, он отставил их на целый локоть перед собой, наморщил лоб. А я снизу все подтыкал под ней плед и без конца на ней поправлял боа. Улавливаете, о чем я? Руки его рисовали в воздухе полные округлости. От удовольствия он крепко зажмурился, всем телом подался вперед и нежно присвистнул. «Одним словом, мальчик стоял на вытяжку», — сказал он со вздохом. «А она кобылка норовистая, это точно». Блум, между тем, все показывал Крису Каллинану и кучеру разные звезды и кометы на небесах. Вот тут большая медведица, и Геркулес, и дракон, и всякая прочая дребедень. Но я-то, можно сказать, совсем затерялся в Млечном Пути. Он знает их все наперечет, я клянусь. Наконец она высмотрела где-то у черта на куличках самую махонькую малюсенькую и спрашивает. «А вот это, Польди, какая звездочка?» Приперла Блума в угол, ничего не попишешь. «Это вон та, что ли?» — говорит Крис Каллинан. «Да это так себе, маленький тычок в черноте». Ну, тут уж он попал в точку. Ленахан остановился и прислонился к парапету, захлебываясь от тихого смеха. «Ой, не могу!» — задыхался он. Бледное лицо Маккоя На миг улыбнувшись, приняло строгое выражение. Ленахан зашагал дальше. Он приподнял свою капитанку и быстрым движением почесал затылок. Под ярким солнцем он искоса бросил взгляд на Маккоя. «Блум — человек, знающий и культурный», — произнес он серьезно. «Это не какой-нибудь простофиля с улицы, понимаете? Наш старина Блум, в нем где-то чувствуется артист». Мистер Блум лениво переворачивал страницы потрясающих разоблачений Марии Монг, потом шедевра Аристотеля. Нелепый шрифт, крючковатый, цветные вклейки, младенцы клубком в кроваво-красных утробах напоминают свежую бычью печень на бойне. Вот в эту самую минуту их множество, таких во всем мире, и все тычутся головенками, хотят выйти оттуда. Каждую минуту рождается где-нибудь младенец. Миссис Пьюрфой. Он отложил обе книжки и глянул на третью. «Истории из гетто». «Леопольд фон Захар Мазох». «Эту я читал», — сказал он, отодвигая ее. Торговец шлепнул на прилавок два томика. «Вот эти славная парочка», — посулил он. Через прилавок разило луком из его гнилозубого рта. Он наклонился, набрал стопку других книг, прижал их к своей расстегнутой жилетке и унес за грязную занавеску. На мосту О'Коннелла многочисленные лица могли наблюдать внушительную осанку и живописный наряд мистера Денниса Джема Джинни, учителя танцев и пре. Мистер Блум, оставшись один, глядел название книг «Прекрасные мучительницы» Джеймс Лавберч. «Разголюб». Понятно, какого это сорта. «Розголюб». «Была у меня?» «Да». Он раскрыл книгу. «Кажется, та самая». Женский голос за грязной занавеской. «Послушаем». «Мужчина». «Нет, ей такое не очень нравится. И уже приносил». Он прочитал другое название. «Прелести греха». «Пожалуй, более в ее вкусе. Давай посмотрим». Раскрыв наугад, он прочел. «И все эти доллары, которыми осыпал ее муж, она тратила в магазинах на роскошные платья и самые разорительные безделушки. Ради него, ради Рауля». «Да, то, что нужно. Еще посмотрим». Их губы слились в жадном и сладострастном поцелуе, а руки волоскали ее пышные формы под легким дезобелье. «Да, это подойдет». «А в конце...» «Вы запоздали», — произнес он хриплым голосом, бросая на нее злобный и подозрительный взгляд. Стройная красавица сбросила отороченное собольем мехом манто, явив взору свои роскошные плечи и пышно вздымающиеся округлости. Неуловимая улыбка тронула идеальные очертания ее губ, когда она спокойно повернулась к нему. Мистер Блум перечел еще раз. «Стройная красавица». Теплота мягко охватила его, расслабляя все тело. Тела в сбившихся одеждах податливо уступают. Белки глаз наливаются, его ноздри расширились, вынюхивая добычу. Испаренье умощенных грудей ради него, ради Рауля. Терпкий луковый пот подмышек. Склизкость рыбьего клея, вздымающиеся округлости. Коснуться, сжать, стиснуть, что только сил, разящий серый львиный помет. Молодость, молодость. Пожилая особа женского пола, уже давно не первой молодости, покинула здание суда лорда-канцлера и судов королевского, податного и гражданского, прослушав в первом дело о признании невменяемым Поттертона, во втором в адмиралтейском отделении в отсутствие одной из сторон дело об иске владельцев леди Кернс к владельцам барки Мона и в апелляционном суде перенос слушания дела Харви против морской страховой компании. Клокочущий кашель сотряс воздух книжной лавки, всколыхнув грязную занавеску. Высунулась седая, нечесанная голова хозяина с небритым, побагровевшим от кашля лицом. Он грубо прочистил горло и выблевал на пол сгусток. Потом наступил на свою харкотину сапогом, растер подошвы и наклонился, показывая голый череп с венчиком скудной растительности. Мистер Блум обозрел череп. Стараясь унять расходившееся дыхание, он сказал: «Я возьму вот эту». Продавец поднял глаза, гноящиеся от хронического насморка. «Прелести греха», — произнес он, похлопывая по переплету. «Отличная книжка». Служитель в дверях аукционного зала Дилана опять потряс колокольчиком дважды и погляделся в исчерченное мелом зеркало туалетного столика. Дилли Дидал, стоя на тротуаре, слушала звонки колокольчика и возгласы аукционера, доносившиеся из зала. 4,9. Вот чудные занавески, 5 шиллингов. Очень уютные занавески, новые стоили бы 2 гинеи. 5 шиллингов, кто больше, продано за 5 шиллингов. Служитель поднял колокольчик и потряс им. Брень! Удар колокола, возвещающий о последнем круге, заставил рвануться гонщиков. В заезде на полмили Дж. Э. Джексон, В. Уай. Э. Уайли, Э. Монро и Х. Т. Гаган, поводя вытянутыми шеями, обрабатывали вираж возле университетской библиотеки. Мистер Дедал, теребя длинный ус, появился со стороны Вильямс-Роу. Он остановился возле своей дочери. «Тебе уже пора», — сказала она. «Держись прямо ради любви Господа Иисуса», — воскликнул мистер Дедал. «Или ты, может, изображаешь своего дядюшку Джона, трубача, голова в плечи, тоскливый бог?» Дилли пожала плечами. Мистер Дедал, положив свои ладони на них, отогнул их назад. «Держись прямо, девочка», — повторил он. «Ты заработаешь себе искривление позвоночника. Ты знаешь, какой у тебя вид?» Он неожиданно уронил голову вниз и вперед, поднял плечи горбом и отвесил нижнюю челюсть. «Перестань, отец», — сказал Дилли, — «на тебя люди смотрят». Мистер Дедал выпрямился и вновь подергал свой ус. «Ты достал денег?» — спросила Дилли. «Где это я достану?» — отвечал мистер Дедал. «В Дублине ни одна душа не одолжит мне ни пенни». «Нет, ты раздобыл что-то», — проговорила Дилли, глядя ему в глаза. «А как это тебе известно?» — спросил мистер Дедал, приняв таинственный вид. Мистер Кернан, довольный заключенную сделкой, шагал, гордо приосанившись по Джеймс-стрит. «Вот уж известно», — сказала Дилли. «Ты сейчас был в Скотч-хаусе». «Нет, я там не был», — промолвил мистер Дедал с улыбкой. «А это тебя монашки так научили дерзить?» «Держи-ка», — он протянул ей шиллинг. «Постарайтесь на это что-нибудь сделать», — сказал он. «Я так думаю, ты достал 5», — ответила Дилли. «Дай мне сколько-нибудь побольше». «Ну, погоди же», — угрожающе произнес мистер Дедал. «Ты что, тоже как все остальные, да? С тех пор, как ваша бедная мать умерла, превратились в свору наглых щенков. Но погодите, скоро увидите. У меня с вами будет разговор короткий. Разбой средь бела дня. Но я скоро от вас избавлюсь. Вам наплевать, если я лягу в гроб. Все, он умер. Жилец сверху умер». Он отвернулся и зашагал прочь. Дилли тут же нагнала его и потянула за рукав. «Ну что, в чем дело?» — произнес он, останавливаясь. Служитель позвонил в колокольчик у них за спиной. «Брень! Язви твою окаянную душу!» — воскликнул мистер Дедал, оборачиваясь к нему. Служитель, уловив замечание, снова потряс звучным язычком колокольчика, но потише. «Тринь!» — мистер Дедал пристально уставился на него. «Полюбуйся-ка», — сказал он. «Это поучительно. Надеюсь, он нам милостиво позволит поговорить». «Ты ведь достал больше, отец», — сказала Дилли. «Я скоро с вами сыграю штуку», — посулил мистер Дедал. «Я с вами со всеми поступлю так, как Иисус с евреями. Смотри, вот все, что у меня есть. Я занял 2 шиллинга у Джека Пауэра и 2 пенса истратил, чтобы побриться перед похоронами». Он с раздражением вытащил пригоршню медиков. «А ты не можешь еще где-нибудь поискать денег?» — спросила Дилли. Мистер Дедал подумал и кивнул головой. «Попробую», — сказал он с серьезным видом. «Я уже искал на О'Коннелл-стрит вдоль всей этой сточной канавы. Теперь попробую вдоль вот этой». «Все остришь», — заметила Дилли с кривой усмешкой. «Держи», — сказал мистер Дедал, протягивая ей 2 пенни. «Купи себе стакан молока и булочку. Или что-нибудь такое. Я скоро приду домой». Он сунул остальные монеты в карман и зашагал прочь. Кавалькада вице-короля показалась в воротах парка, подобострастно приветствуемая полисменами. «Я точно знаю, у тебя есть еще шиллинг», — сказала Дилли. Служитель прозвонил громогласно. Мистер Дедал, сопровождаемый трезвоном, удалялся и бормотал себе под нос, жеманно складывая губы сердечком. «Монашенки, милые, хрупкие создания! О, ну, конечно, они ничего такого! О, ну, конечно, они никогда бы не стали! Неужели это сестрица Моника?» Довольный сделкой, которую он заключил для фирмы «Полбрук и Робертсон», мистер Кеннон гордо вышагивал по Джеймс-стрит, направляясь от солнечных часов к Джеймс-гейт, мимо конторы Шеклтона. «Отлично!» — обработал его. «Как поживаете, мистер Криммингс?» «Превосходно, сэр. Я опасался, что вы окажетесь в другом вашем заведении, в Пимлико. Как идут дела?» «Идут потихоньку. Чудесная погода стоит. Да, чудесная, для полевых работ это хорошо, а то фермеры вечно ворчат. Пожалуй, я бы выпил глоток вашего отменного джина, мистер Кримминс. Малую порцию джина, сэр. Да, сэр. Что за ужасное происшествие, этот взрыв на генерале с локами. Ужасно, ужасно, около тысячи жертв. И душераздирающие сцены, мужчины, топчущие ногами детей и женщин. Самая настоящая дикость. А что они говорят, какая причина? Внезапное возгорание. Выяснились скандальнейшие обстоятельства. Не было ни одной спасательной шлюпки исправной, и все пожарные шланги оказались дырявыми. Но я одного не пойму, как могла инспекция выпустить такой пароход. А вот сейчас вы в самую точку, мистер Кримминс. Знаете почему? Подмазали кого надо. Неужели это правда? Никакого сомнения, вы только подумайте. И говорят еще, что Америка — это страна свободных людей. Я привык думать, у нас тут плохо. Я улыбнулся ему. Америка, — заявил я ему так спокойненько, — что это по сути такое? Мусор, выметенный из всех стран, включая и нашу. А что, разве это неверно? Истинный факт. Коррупция, дорогой сэр. Да, еще бы, везде, где пахнет деньгами, найдутся охотники до поживы. Заметил, как он смотрел на мой редингот. Костюм — первейшее дело. Самое главное — иметь элегантный вид. Действует безотказно. «Ба, Саймон», — сказал отец Каули. «Как делишки?» «Вижу старину Боба», — произнес, останавливаясь, мистер Дедал. Мистер Кернан, задержав шаги у парикмахерской Питера Кеннеди, с большим одобрением оглядел себя в наклонном зеркале. «Что говорить, щегольской сюртук от Скотта с Доусон-стрит?» Вполне стоит полсоверена, что я за него отдал Нири. Шить такой новый не меньше, чем 3 гинеи. А как отлично сидит, небось, от какого-нибудь денди из клуба на Килдер-стрит. Вчера Джон Маллиган, управляющий Гибернийского банка, так на меня уставился на мосту Карлайл, как будто хотел припомнить. Хо-хо, с этими господами нужно держать марку. Коммивояжер, джентльмен, рыцарь больших дорог. «Так как, мистер Кримминс, не окажете ли вам снова честь вашим заказом, сэр? Чаша, что веселит, но не опьяняет, как говорится в старой пословице. Мимо северной стены и набережной сэра Джона Роджерсона, мимо судов и якорных цепей, плывя на запад, проплывал кораблик, скомканный листок, покачиваясь на волне от парома. Илия грядет». Мистер Кернан бросил прощальный взгляд на свое отражение. Лицо красное, верно. Сидеющие усы. Вернувшийся из Индии офицер. Браво, расправив плечи, он двинулся вперед, обутые в гетры ноги легко несли коренастый торс. «Это там не брат Неда Лэмберта, Сэм?» «А, не как он, просто чертовски похож». «Нет, ветровое стекло автомобиля блеснуло на солнце из-за вспышки, но чертовски похож». «Хо-хо!» Жаркие пары можжевелового сока согревали его дыхание и внутренности. Славно пропустил рюмочку джина. Фалды его редингота подмигивали под ярким солнцем в такт его грузной походки. Вон там Эммет был повешен и четвертован. Повешен и четвертован. Черная засаленная веревка. Собаки еще слизывали кровь с улицы, когда жена лорда-наместника проезжала там в своем экипаже. Нехорошее было время, что поделаешь, теперь с этим покончено. А как пили тогда, накачивались бочонками. Минутку, а похоронили его где, у святого Мичина? Хотя нет, ведь было в глаз Невине погребение, в полночь. Внесли тело через потайную дверь в стене. Теперь и Дигнам там. Помер, не успели оглянуться. Что поделаешь? Лучше здесь повернуть, обогну. Мистер Кернан повернул и начал спускаться по наклонной Уотлинг-стрит, где на углу был зал ожидания для посетителей Гиннесса. У складов дублинской винокуренной компании стояли дрожки без седока и без кучера, вожжи привязаны к колесу. Это же чертовски опасно, какая-нибудь деревенская дубина из Типперери подвергает опасности жизни граждан. Стоит лошади понести. Деннис Брин со своими фолиантами, устав ждать больше часу в конторе Джона Генри Ментона, увлекал свою жену через мост О'Коннелла, направляясь в контору Коллиса и Уорда. Мистер Кернан подошел к Айленд-стрит. «Времена смуты. Надо бы попросить у Неда Лэмберта воспоминания сэра Ионы Баррингтона. Когда смотришь на всю эту старину сейчас, с неким ретроспективным упорядочением, Кортеж у Дели. Шулеров тогда не водилось. Одному пригвоздили руку к столу кинжалом. Где-то тут лорд Эдвард Фицджеральд ускользнул от майора Серра, конюшни за особняком Мойры. Чертовски славный был Джим. Блестящий молодой храбрец, да еще из такого рода. А этот негодяй, этот самозваный помещик в лиловых перчатках выдал его. Конечно, они боролись за неправое дело, им выпал злой и смутный век. Прекрасное стихотворение Инграма. Они были настоящие люди чести. Бен Доллард с таким чувством поет эту балладу. Мастерское исполнение. При осаде Росса отец погиб. По набережной Пембрук проследовал кортеж мелкой рысью. Форейтеры мерно подскакивали. Скок-скок, на седлах. Рединготы, кремовые зонтики. Мистер Кернан заторопился, тяжело отдуваясь. Его сиятельство. Вот ведь не повезло, какой-то секунды опоздал. Вот черт, какая жалость. Стивен Дедал наблюдал сквозь подернутое паутиное окно, как пальцы ювелира ощупывали потускневшую от времени цепочку. Пыль подернула паутиное окно и полки витрины. От пыли потемнели усердные пальцы с ястребиными когтями. Пыль дремала на тусклых завитках бронзы и серебра, на ромбиках киноваре, на рубинах, изъеденных проказой, винно-темных камнях. Все это рождено во мгле червивой земли, холодные искорки, огоньки зла, светящие во тьме, где падшие ангелы срывали звезды со своего чела. Грязные свиные рыла, руки роют и роют, хватают и тащат их. Она пляшет в зловонном сумраке, где смешан дух чеснока и горящей смолы. Ржавобородый матрос, прихлебывая ром из кувшинчика, глядит на нее во все глаза. Долгая, вскормленная морем, немая похоть. Она пляшет, кружится, трясет своими окороками. На толстом брюхе подпрыгивает рубин размером с яйцо. Старый Рассел еще потер камень старым куском замши, повернул его и поднес к концу своей моисеевой бороды. Дедушка-орангутанг любуется украденным сокровищем. А ты разве не откапываешь старые образы из могильной земли? Бредовые словеса софистов, антисфен, искусство усыплять ум, пшеница восточная и бессмертная, сущая от века и до века. Две старушки, отведав освежающих бризов, брели через Айриштаун по Лондон-Бридж-Роуд, одна с усталым, пескооблепленным зонтиком, другая с сумкой у повитухи, где перекатывались 11 ракушек. Шорох трансмиссии, жужжание динамомашин электростанции, доносясь к нему, звали дальше. Существа без сущности. Постой. А вечное биение в тебе, помимо тебя. Все распеваешь о своем сердце. Я между ними. Где это? Между двумя грохочущими мирами, там, где они сливаются в одном вихре. Я. Стереть их в пыли, один и оба. Но и меня оглушит ударом. Пускай сотрет меня в пыль, кто сможет. Сводник и мясник, так я сказал. Еще бы, но погоди малость, оглядись. Да, совершенно верно. Большие, замечательные, прославленные точности. Совершенная правда, сэр. В понедельник утром, как вы сказали. Стивен спускался под Бетфорд-Роу, ясеневой рукояткой трости, постукивая себя по лопатке. В витрине у Клохисси взгляд его привлекла выцветшая гравюра 1860 года, изображающая боксерский матч между Хинаном и Сейерсом. За канатами глазели на ринг, сделавшие ставки зрители в допотопных шляпах. Тяжеловесы в тесных набедренниках любезно протягивали друг другу шарообразные кулаки. Они тоже бьются, сердца героев. Он повернул за угол и остановился возле накренившегося лотка с книгами. «Каждая по 2 пенса», — сказал торговец, — «на 6 пенсов 4». Потрепанные страницы. «Ирландский пчеловод», «Жизнь и чудеса», «Кюре из Арса», «Карманный путеводитель по Киларни». Тут бы могли валяться и мои школьные награды, которые снесли в заклад. Стефану Дедалу, примерному воспитаннику, награду. Отец Конми, закончив читать «Малые часы», шел через деревушку Донни Карни, шепча вечерние молитвы. Слишком хорош переплет, что бы это такое? 8 и 9 книги Моисеева. «Тайна всех тайн, печать царя Давида». захватанные страницы читали и перечитывали. Кто здесь проходил до меня? Как размягчить потрескавшуюся кожу на руках? Рецепт для приготовления уксуса из белого вина? Как добиться любви женщины? Вот это для меня. Сложив руки, произнести трижды следующее заклинание. «Маленькие мои небеса, блаженное женское естество, люби одного меня, свят, аминь». Кто это написал? Заговоры и заклинания блаженнейшего аббата Питера Саланки, обнародованные для всех истинно верующих. Не хуже, чем заговоры любого другого аббата, чем бормотанье Иоахима. «Спустись, плешивец, не то мы будем прячь твою шерсть». «Ты что тут делаешь, Стивен?» «Дилли, высокие плечики и заношенная платьица. Закрой-ка живее книгу, чтобы не увидела». «А ты что делаешь?» — сказал Стивен. Лицо Стюарта, бесподобного Чарльза, обрамленное гладкими прядями, горевшее румянцем, когда, сидя у огня, она у него подбрасывала старые башмаки. Я ей рассказывала о Париже. Любила подольше поваляться в постели, укрывшись старым тряпьем, без конца теребя свой браслетик под золото, подарок Дэна Келли. «Что это у тебя?» — спросил Стивен. «На другом лотке купила за пенни», — сказала Дилли с нервным смешком. «Она годится на что-нибудь?» «Говорят, у нее мои глаза. Таким вот и видят меня другие, живым, смелым и отчужденным, тень моего ума». Он взял у нее из рук книгу с оторванной обложкой. «Шарденаль, французский язык для начинающих». «Зачем ты это купила?» — спросил он. «Учиться по-французски?» Она кивнула, покраснев и сжав плотно губы. «Не показывай удивления, вполне естественно». «Держи», — сказал Стивен. «Годится, почему же нет? Смотри, чтобы Мэгги ее не унесла у тебя в заклад. Я так думаю, мои книги туда все ушли». «Часть из них», — ответила Дилли, — «нам пришлось. Ведь она тонет, Жагала. Спасти ее, Жагала, все против нас. Она утопит и меня с собой, глаза и волосы. Гладкие кольца волос водоросли обвивают меня, мое сердце, душу. Горькая зеленая смерть. Мы, Жагала, сраму. Сраму Жагала. Нищета. Нищета». «Ба, Саймон», — сказал отец Каули. «Как делишки?» «Вижу старину Боба», — произнес, останавливаясь, мистер Дедал. Они обменялись звучным рукопожатием возле магазина «Редди и дочь». Отец Каули, сложив ладонь лодочкой, мелкими движениями пригладил усы. «Ну что хорошенького?» — спросил мистер Дедал. «Да не богатый», — отвечал отец Каули. «В дом свой, Саймон, не попаду. Два субъекта у входа караулят, чтобы было право войти». «Как мило», — отозвался мистер Дедал. «А кто это постарался?» «Да так», — сказал отец Каули, — «некий проценщик из числа наших знакомых». «Тот, что спина крюком?» — спросил мистер Дедал. «Он самый, Саймон», — отвечал отец Каули. «Рувим из колена Рувимова. Я тут как раз поджидаю Бена Долларда. Он должен пойти к длинному Джону замолвить за меня словечко, чтобы он убрал этих двух. Мне бы только дали немного времени». Страница 189, конец второй стороны. «Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо».